Милли, привыкшая слушаться брата, вскочила, заторопилась и, минуя меня, шепнула: «Деньги!» Милли ушла. Дадли, насвистывая какой-то мотив и раскачивая ногой, из стороны в сторону проводил ее косым взглядом. «Вот, мисс, беда! Такого бойкого парня так крепко держат в руках! Ни шиллинга нету! Все он выдает! И черт подери, шестипенсовика не даст, пока не узнает на что!» «Возможно, дядя думает, что вы должны сами заработать деньги», — заметила я. «Кто бы мне сказал, как это можно заработать сегодня? Не магазин же джентльмену держать в самом деле?» «Да, будут. Будут у меня денежки и без него. Душеприказчики кучу денег мне выдадут. Честные малые, само собой, только проклятие. С деньгами не торопится». Я оставила без комментариев намек на душеприказчиков моего дорогого отца. «А когда, Мот, у меня будут денежки, я знаю, кому привезу гостиниц. Знаю, девочка». Этот мерзкий человек протянул свое «знаю», искоса кинув на меня взгляд, который, наверное, у него считался сражающим на повал. Я из тех несчастных, кто всегда краснеет, желая выказать безразличие. И вот к моему невыразимому огорчению я почувствовала, что мои щеки и даже лоб запылали. Я поняла, что он заметил мое крайнее смущение. Одна эта мысль приводила меня в ярость. Злясь на себя и на него, я не знала, как выразить свое негодование и презрение. Заблуждаясь в отношении причины моего волнения, мистер Дадли Руффин рассмеялся с омерзительной мягкостью в голосе. «И кое-что, девочка, я должен получить за это. Чти отца своего, так ведь? Вы ж не хотите, чтобы я не слушал хозяина? Не хотите?» Я бросила на него взгляд, каким надеялась положить конец этим дерзостям, но покраснела еще сильнее. «Во всем графстве нет таких глаз, готов поспорить!» — вскричал он, оживляясь. «Вы, Мот, страшно хорошенькая! Не знаю, что на меня нашло в тот вечер, когда хозяин велел поцеловать вас, но, черт подери, сейчас вы не отвертитесь! Сейчас я получу поцелуй! Получу, девочка, пускай ты там и покраснела!» Он спрыгнул с буфета и развинченной походкой направился ко мне, улыбаясь омерзительной улыбкой и протягивая руки. Я вскочила в совершеннейшей ярости. «Черт подери! Она никак собирается мериться силой со мной!» Он весело хмыкнул. «Ну, Мо, ты же не рассердишься. В конце концов, мы должны слушать хозяина. Хозяин сказал нам поцеловаться». «Разве не говорил?» «Нет, нет, сэр! Назад, или я позову слуг!» И я стала кричать, призывая Милли. «А вот так всегда с ними, с этой дрянью. Никогда их не разберешь», — сказал он грубо. «Че вы шум такой подняли из-за шутки? Ну, бросьте, бросьте кричать! Вам же никто ничего плохого не делает! Я так точно!» Злобно хмыкнув, он развернулся на каблуках и покинул комнату. Думаю, я была права. Отчаянно, как только могла, воспротивившись этой попытке добиться близости, которая, несмотря на противоположные мнения моего дяди, казалась мне просто насилием. Милли застал меня одну, уже не испуганную, однако разгневанную. Я твердо решила, что пожалуюсь дяде. Но викарий все еще был у него, а когда ушел, я немного остыла. И уже вновь трепетала, думая о дяде, воображала, что он увидит в происшествии только шутливое ухаживание. Поэтому, уверенная, что Дадли Руффин получил урок и теперь дважды подумает, прежде чем снова позволить себе дерзкую выходку, я согласилась с Милли, что лучше не заводить разговор о случившемся. Дадли, к моей радости, обиделся на меня и почти не появлялся. А появляясь, бывал мрачен и молчалив. И я жила в приятном ожидании, что он, как говорила Милли, скоро уедет. У дяди оставались его Библия и его утешение. Однако не мог он, этот утонченный светский человек, этот старый повеса, пусть и обращенный на путь истины, не мог он спокойно смотреть, как его сын, обреченный участи отверженного, делается вторым Тони Ламкиным. Тони Ламкин – хитрый и ловкий персонаж комедии Оливера Голдсмита 1728-1774. «Она смиряется, чтобы победить» или «Ошибки одной ночи» 1773.